поручение дяди Яши. Петька долго ворочался на нарах. Никак не спалось. Илюша Воробей, лежавший рядом, уже давно посапывал. Блоха даже позавидовал ему. А не спится ему из-за одной думы. Сегодня с ним говорил дядя Яша. Вздохнув, штубендист начал. «Ну, как настроение, Петя?» «Ничего, дядя Яша. Я тебя вот зачем позвал». И очень серьезно продолжил. «Важное поручение тебе. Пойдешь в тир и будешь там работать. Подносить оружие для пристрелки». «Для пристрелки? А из этого оружия они в кого стрелять будут?» «Сам понимаешь. Значит, я буду помогать немцам воевать против своих? Если не тебя, так другого придется посылать. Ну, а там посмотрим, Петенька». Яков Семенович неожиданно подмигнул ему, как он это любил делать, если речь шла о хитрой затее. «Почему он сказал, там посмотрим?» — думал Петька, ворочаясь сбоку на бок. «Тут что-то есть. Тир так тир. Попробую. Если что не так, сумею оттуда смыться. Не первый раз. А если откажусь, другого пошлют. Какого-нибудь несмышленыша. Все, решил». Утром он отправился на работу. Тир находился в подвале одного из бараков оружейных мастерских, неподалеку, за лагерными воротами. Барак деревянный, на каменном фундаменте. Когда Петька осторожно вошел в подвал, на него пахнуло сыростью. Подвал есть подвал, но кругом было довольно чисто. Стук Петькиных колодок о цементный пол глухо раздавался в тишине. У одной из внутренних дверей он в нерешительности остановился. «Постучать или войти так?» «Нет, надо постучать». Он уже поднял руку, но в подвале что-то взорвалось, и Петька помедлил. В это время перед ним появился немец-узник. На левой руке у него была повязка фарарбайтера. «Ты что тут?» — спросил немец по-русски, но очень плохо. «Меня послали сюда работать». Немец не все Петькины слова понял, но догадался, в чем дело. «Ком?» И перед блохой открылась массивная деревянная коричневая дверь. Он привел блоху в просторную комнату, ярко освещенную электричеством. Вдоль стен стояли ружейные пирамиды. Винтовки и автоматы поблескивали вороненной сталью. Густо пахло ружейным маслом, пороховыми газами и еще чем-то непонятным для Петьки. «Ох, сколько здесь оружия-то!» – удивился Петька и дерзко подумал. «Вот бы все заключенным раздать, устроили бы мы неучерезоваруху». «Ком сюда!» – опять позвал его немец. И они вошли в другую, столь же широкую, но более длинную комнату. Где-то мягко гудел вентилятор, отсасывая пороховой газ, но он не справлялся с работой. Слева, около входа, был устроен барьер для стрельбы с упора. Справа валялись толстые маты, покрытые немецкими плащ-палатками. Это для стрельбы лежа. А вдали стоял щит из толстых досок, ярко освещенный двумя мощными прожекторами, установленными по бокам на специальных подставках. У барьера на мягком диване в небрежной позе сидел офицер, лагерфюрер Шуберт. Во рту у него дымилась сигарета. Он, видимо, о чем-то задумался и не обратил ни малейшего внимания на вошедших. В правой руке Шуберт вяло держал пистолет, из которого только что стрелял. Струйка зеленоватого дыма сигареты с легкими колебаниями поднималась вверх и таяла. Фарарбайтер, сняв с головы мётцы, вытянулся в струнку и зашагал к офицеру. «Русский подросток прислан работать на переноске оружия», — прозвучал рапорт. Петька тоже стоял, сняв мётцы. Эсэсовец не пошевелился и по-прежнему молчал, мечтательно глядя куда-то в сторону. Наконец он вроде бы очнулся, взглянул на фарарбайтера и Петьку, и глаза стали злыми, колющими. Лицо с мелкими чертами покривилось. Он тотчас же отвернулся и бросил фарарбайтеру «Раус!». Тот, не надевая головного убора, быстро вышел. Петька остался один на один с эсэсовцем. «А вдруг он меня пристрелит?» – подумалось мальчишке. «Пистолет у него в руке. Что ему стоит?» Но тут в тир вошли еще два эсэсовца – офицер Рей и солдат. Рэй, вытянув вперед правую руку, прокричал. «Хайль Гитлер!» «Хайль!» – поспешно вскочил с дивана Шуберт. Солдат не приветствовал Шуберта. По-видимому, он уже побывал здесь сегодня. Шуберт что-то сказал вошедшим и, вложив пистолет в кобуру, которая у него была пристегнута на тугом ремне с левой стороны живота, зашагал к двери. Солдат открыл плоский шкаф, стоявший рядом с барьером, достал оттуда мишени и, дав Петке 4 штуки, махнул рукой в сторону освещенного щита. «Ауф!» Плохо понял, что мишени нужно повесить, и быстро побежал к щиту. Возвратившись, он вновь увидел того самого фуэрарбайтера, который привел его в тир. Тот знаком подозвал Петьку к себе и стал объяснять, что нужно делать в тире. Обязанности были нехитрые. Петька будет относить пристреленное оружие в пирамиды, находящиеся в другой комнате, и подносить оттуда новое, поступившее из оружейной мастерской. В основном это были винтовки, реже автоматы и пистолеты. Петька должен еще и подвешивать мишени, а после стрельбы снимать их со щита. «Ясно?» – спросил фуэрарбайтер и чуть-чуть улыбнулся. «Ясно!» – не моргнув, ответил блоха. Тем временем эсэсовец Рэй не спеша опустился на колено и лег на толстый мягкий мат, покряхтывая, как ожиревший боров. Он также не спеша взял винтовку и начал старательно целиться в крайнюю правую мишень. Солдат тоже лег и привычным жестом протянул руку за винтовкой, где она должна была лежать, но рука его коснулась мата. «Господин шарфюрер, вы взяли не свою винтовку», — вежливо обратился солдат к офицеру. «О, со мной это бывает с похмелья. Возьми!» И Рэй швырнул винтовку солдату, потом взял свою. Стрелки тщательно прицелились. Раздалось одновременно 2 выстрела, потом еще и еще. Петька сморщил нос от тухлого запаха пороховых газов. В ушах немного позванивало. Отстрелявшись, оба эсэсовца поднялись. Блоха бросился к мишеням. Подбежав, он быстрым взглядом оценил, как стреляют фашисты. Пули в обеих мишенях были сильно разбросаны. «Так, хорошо», — подумал Петька. «И на фронте бы так же стреляли». Бежал назад он еще быстрее. С плохо скрытой радостью подал мишени эсэсовцам. «Проклятье!» — пробормотал Рэй, осмотрев свою мишень. «Вчера перехватил, руки дрожат». «А ты чего радуешься, скотина?» — рыкнул он на Петьку, и тот съежился. Солдат Рой сказал. «У тебя тоже разбросано. Это из-за винтовки. А я как стрелок сегодня не гожусь. Пристреливай один. Потом составишь акт на хорошее оружие, а я его подпишу. Хайль Гитлер!» «Хайль!» Рэй пообещал прийти к концу дня и вышел из тира. Ушел фуэрарбайтер, который во время стрельбы с улыбкой наблюдал, как танцевала винтовка в нетвердых с похмелья руках Рэя. Солдат продолжал пристрелку. Выстрелив положенное число патронов из очередной винтовки, он коротко бросал. «Гуд!» Это означало, что Петька должен отнести винтовку в правую пирамиду. Он быстро уносил. Некоторые винтовки солдат пристреливал по нескольку раз, все время что-то подвинчивая и подстукивая в прицельном устройстве. Когда у него не получалось, ругался. «Донор Веттер!» И Петька нес обруганную винтовку в левую пирамиду, откуда она отправлялась вновь в мастерскую, на ремонт. Блоха трудился весь длинный, каторжный день. Солдат даже не пошел обедать. Он стрелял и стрелял. Съел только бутерброд, когда подошло обеденное время, и снова на мат за винтовку. С непривычкой у Петьки уже не звенело в голове, а гудело от оглушающих выстрелов и тошнотворно-приторного запаха. Он все курсировал и курсировал. От барьера к щиту, от щита к барьеру, от барьера к пирамиде. К левой пирамиде Петька шагал бодрее, как будто он часть усталости оставлял вместе с плохой винтовкой. А солдат все стрелял и стрелял. Петька все ходил и ходил, как заведенный. Ноги гудели, но присесть было нельзя. Он и не пытался это сделать. Знал, что во всех командах никому из узников никогда не разрешают сидеть. Сядь попробуй, тебя сейчас же забьют до смерти. Уже ломило подошвы ног, так они были намяты жесткими колодками. Скоро ли конец? Нет, не скоро. И Петька ходил, ходил, ходил. Кажется, и солдат уже устал. Он все чаще поправлял шинель и специально привешенную к правому плечу мягкую подушечку. Целясь все дольше и дольше, а стрелял реже. Появился Рэй. Он покачивался и что-то бормотал. В руках эсэсовец нес винтовку, которую прихватил попутно из пирамиды. Солдат, глянув в мутные глаза Рэя, вежливо попросил отдать винтовку. Рэй грубо оттолкнул его, взял с барьера полную обойму патронов и вставил в магазин винтовки. «Бах, бах, бах!» — загремели выстрелы. Рэй стрелял не целясь, куда попало. Солдат пытался его урезонить, но пьяный слушать не хотел, твердя свое. «Я отвечаю за пристрелку! Молчать!» Тогда солдат, поняв бесполезность уговоров, подошел к правой пирамиде и записал в свой блокнот номера пристреленных винтовок. Рэй уже настолько разморило, что он еле стоял на ногах. Солдат взял его под руку и вывел из тира. Петьке он сказал: «Рус, кон!» Наконец-то окончен мучительный день. Солдат старательно запер внутреннюю дверь массивной задвижкой, повесил огромный замок, поставил пломбу. Не менее тщательно была закрыта и наружная дверь. Потом солдат повел пьяного Рэя к казармам, видневшимся сквозь редкий буковый лес. Петька пристроился к своей команде и вошел через ворота в лагерь.